Если вы представляете себе мое новое пристанище одиноким коттеджем на берегу озера, стоящим в конце проселочной дороги, петляющей по лесу, то сильно ошибаетесь. Мы же говорим о пригороде Сент-Пола. Наш дом на озере расположен в конце Астер-Лейн, асфальтированной улицы от Ист-Хойт-Авеню до воды. В середине октября я наконец-то внял совету Кэти Грин и начал ходить пешком. Позволял себе только короткие вылазки до Ист-Хойт-Авеню, и всякий раз по возвращении мое правое раздробленное, потом восстановленное бедро молило о пощаде, а в глазах стояли слезы. Но при этом я ощущал себя героем-победителем. Солгу, если этого не признаю. И я возвращался после одной такой прогулки, когда миссис Феверо сбила Гэндальфа, симпатичного терьера, который принадлежал маленькой девочке из соседнего дома. Я отшагал уже 3/4 пути от Ист-Хойт-Авеню до моего дома, когда эта Феверо проехала мимо меня на своем нелепом горчичного цвета хаммере. Как всегда, с мобильником в одной руке и с сигаретой в другой. Как всегда, слишком быстро. Все произошло мгновенно, и я, конечно, не заметил, как Гэндальф выскочил на проезжую часть и бросился навстречу Монике Голдстайн, которая шла по другой стороне улицы в парадной герлскаутской форме. Я все свое внимание сосредоточил на восстановленном бедре. Как всегда, в завершающей части этих коротких прогулок у меня создавалось ощущение, что это так называемое чудо современной медицины набито 10 000 острых стеклянных осколков. И перед тем, как услышать визг шин Хаммера, я думал о том, что миссис Феверо этого мира теперь живут во вселенной, отличной от той, где обитаю я. В моей все чувства ополовинены. Потом завизжали шины, и на визг наложился крик маленькой девочки: «Гэндальф, нет!» В этот самый момент я отчетливо и ясно увидел, как кран, едва не убивший меня, заполняет правое боковое окно моего пикапа, и мир, в котором я всегда жил, пожирается желтизной, куда более яркой, чем хаммер миссис Феверо, а по желтизне плывут черные буквы. Раздувается, становится все больше. Потом начал кричать и Гэндальф, и видение прошлого, которое доктор Кэйман, несомненно, назвал бы возвращенным воспоминанием, ушло. До того осеннего дня, 4 годами раньше, я понятия не имел, что собаки могут кричать. Я побежал. Бочком, как краб, стуча по тротуару своим красным костылем. Уверен, со стороны выглядело это нелепо, но никто не обращал на меня никакого внимания. Моника Голдстайн стояла на коленях посреди улицы рядом со своей собакой, лежавшей перед высокой коробчатой радиаторной решеткой Хаммера. Лицо девочки белело поверх зеленой формы. На ленте, которая тянулась поперек груди, висели какие-то значки и медали. Конец этой ленты намокал в увеличивающейся луже крови Гэндальфа. Миссис Феверо наполовину выпрыгнула, наполовину вывалилась с нелепо высокого водительского сиденья Хаммера. Ава Голдстайн в расстегнутой блузке и босиком выбежала из парадной двери дома Голдстайнов, выкрикивая имя дочери. «Не трогай его, дорогая, не трогай его», — проговорила миссис Феверо. Она все еще держала сигарету и нервно затягивалась. «Он может тебя укусить». Моника ее не слышала. Коснулась бока Гэндальфа. От прикосновения собака закричала вновь. Это был крик. И Моника закрыла лицо руками. Начала трясти головой. Я не стал бы ее винить. Миссис Феверо потянулась к девочке, потом передумала. Отступила на 2 шага, привалилась к высокому борту своего нелепого транспортного средства и посмотрела в небо. Миссис Голдстайн опустилась на колени рядом с дочерью. «Миленькая моя, ох, миленькая, ну, пожалуйста, не надо!» Гэндальф завыл. Лежал на мостовой в расширяющейся луже собственной крови и выл. Теперь я смог вспомнить звук, который издавал кран. не мип-мип-мип, как положено, потому что звуковой сигнал, предупреждающий о движении крана назад, не работал. Слышалась резко меняющая тональность урчания дизельного двигателя и шуршание гусениц, вдавливающихся в землю. «Уведите ее в дом, Ава», — сказал я. «Уведите ее в дом». Миссис Голдстайн обняла дочь за плечи, попыталась поднять. «Пойдем, миленькая, пойдем домой». «Без Гэндальфа я не пойду», — закричала Моника. 11-летняя, развитая для своего возраста, но сейчас больше всего напоминавшая 3-летнего ребенка. «Не пойду без моей собачки». Лента с медалями, последние 3 дюйма которой пропитались кровью, прошлась по ее юбке, оставив на бедре кровавую полосу. «Пойди в дом и позвони ветеринару», — обратился я к девочке. «Скажи, что Гэндальфа сбила машина. Скажи, что он должен немедленно приехать, а я побуду с Гэндальфом». Моника посмотрела на меня. В глазах стоял не шок, безумие. Но я без труда выдержал этот взгляд. Слишком часто видел его в зеркале. «Вы обещаете? Клянетесь именем матери?» «Клянусь именем матери», — кивнул я. «Иди, Моника». Она пошла, еще раз взглянув на Гэндальфа и издав скорбный вопль, прежде чем сделать первый шаг к дому. Я присел рядом с Гэндальфом, держась рукой за бампер Хаммера, как и всегда испытывая жуткую боль и клонясь налево с тем, чтобы не сгибать правое колено больше, чем того требовала необходимость. Однако и с моих губ сорвался крик боли, и я задался вопросом, а удастся ли мне подняться без посторонней помощи. На миссис Феверу я рассчитывать не мог. Она отошла к левому тротуару на прямых, широко расставленных ногах, согнулась в талии, словно кланяясь особе королевской крови, и блевала в сливную канаву. При этом одна рука с сигаретой была отведена далеко в сторону. Я повернулся к Гэндальфу. Под колесо попала задняя часть его тела. Позвоночник перебило. Кровь и экскременты сочились между сломанных задних лап. Он поднял на меня глаза, и я увидел в них ужасающую надежду. Его язык выполз изо рта и лизнул мне запястье, сухой, как ковер, и холодный. Гэндальф собирался умирать, но, возможно, не так скоро. Моника в самое ближайшее время могла выйти из дома, а я не хотел, чтобы он дожил до этого и смог лизнуть ее запястье. Я понимал, что должен сделать. И никто бы не увидел, как я это делаю. Моника и ее мать находились в доме. Миссис Феверо по-прежнему стояла ко мне спиной. Если другие люди, жившие в этой части улицы, смотрели из окон или даже вышли на лужайки, Хаммер блокировал им обзор, не позволял увидеть меня, сидящего с неестественно выпрямленной правой ногой рядом с собакой. Времени у меня было в обрез, считанные мгновения, и я упустил бы свой шанс, продолжая раздумывать. Поэтому я взялся уцелевшей рукой за верхнюю, уцелевшую часть тела Гэндальфа и без малейшей паузы вернулся на строительную площадку на Саттон-авеню, где Fremantle Company готовилась возвести 40-этажное банковское здание. Я в пикапе. По радио Пэт Грин поет «Волна на волне». Внезапно я осознаю, что шум от двигателя крана очень уж громкий. Хотя я не слышу сигнала, который тот должен издавать при движении задним ходом. А когда смотрю направо, мир за моим окном исчезает. Его заменяет что-то желтое. И на этом желтом черные буквы Link Belt. Они увеличиваются и увеличиваются. Я выворачиваю руль Рэма влево, до упора, зная, что уже опоздал, потому что скрижещет корёжащийся металл, заглушая песню, а кабина начинает сжиматься справа налево, потому что кран вторгается в мое пространство, крадет мое пространство, и пикап наклоняется. Я пытаюсь открыть водительскую дверцу, но куда там. Сделать это следовало незамедлительно, но слишком быстро. Стало поздно что-то предпринимать. Мир передо мной исчезает, потому что ветровое стекло из-за миллиона трещинок становится матовым. Потом строительная площадка возвращается, продолжая поворачиваться. Это ветровое стекло выскочило из рамы и летит, как сложенная пополам игральная карта. Я давлю на клаксон обоими локтями, моя правая рука служит мне в последний раз. Но едва слышу гудок за ревом двигателя крана. Надпись «Link Belt» все движется, сминает дверцу со стороны пассажирского сиденья, сжимает пол под пассажирским сиденьем, разбивает приборный щиток, который ощеривается пластиковыми остриями. Все дерьмо из бардачка разлетается по кабине, как конфетти. Радио замолкает, мой контейнер для ланча прижат к планшету с зажимом, и вот идет Link Belt. Надпись уже надо мной. Я могу высунуть язык и лизнуть этот грёбаный дефис. Я начинаю кричать, потому что именно в этот момент меня начинает сдавливать. Давление нарастает. Моя правая рука сначала прижимается к боку, потом расплющивается, потом скрывается. Кровь хлещет на колени, словно горячая вода из ведра, и я слышу, как что-то ломается, вероятно, мои ребра. Такие же звуки слышны, когда куриные кости ломаются под каблуком сапога. Я прижимаю Гэндальфа к себе и думаю: «Принеси этого грёбаного приятеля, ты тупая сука! Принеси старика и, ради бога, сляг!» Теперь я сижу на приятеле, сижу на грёбаном старике. Происходит это у меня дома, но все часы мира звонят в моей треснувшей голове, и я не могу вспомнить имя куклы, которую дал мне Кэйман. Я помню только мужские имена — Рэндалл, Рассел, Рудольф, даже Ривер грёбаный Феникс. Я говорю ей, чтобы она оставила меня в покое, когда она приходит с ланчем, есть который не хочется. Прошу дать мне 5 минут, чтобы взять себя в руки. «Я могу это сделать», — говорю я, потому что этой фразе научил меня Кэйман. Это сигнал «мип-мип-мип», который предупреждает: «Берегись, Памела, я двигаюсь задним ходом». Но вместо того, чтобы оставить меня одного, она снимает салфетку с подноса с ланчем, чтобы вытереть пот с моего лба. И когда вытирает, я хватаю ее за шею. Думаю в тот момент, что не могу вспомнить имя куклы исключительно из-за нее. Это ее вина. Все ее вина, включая Link Belt. Я хватаю ее за шею левой рукой, пользуясь предоставившейся возможностью, мучачо. Несколько секунд хочу ее убить, и кто знает, может, почти убиваю. Хорошо, я знаю другое. Лучше мне вспомнить все катастрофы мира, чем выражение ее глаз, когда она пытается вырваться из моей руки, словно загарпуненная рыба. Потом я думаю: «Оно было красное!» и отпускаю жену. Я прижимал Гэндальфа к груди, как дочерей, когда они были младенцами, и думал: «Я смогу это сделать! Я смогу это сделать! Я смогу это сделать!» Ощущал, как кровь Гэндальфа заливает мои брюки, будто горячая вода. И думал: «Давай, хрен моржовый, вылезай из доджа!» Держал Гэндальфа и думал: каково это — чувствовать, как тебя давит живого, когда кабина твоего пикапа сжирает воздух вокруг тебя, и ты уже не можешь вдохнуть, кровь хлещет из носа и рта, и последние звуки, которые ухватывает улетающее сознание — хруст ломающихся в теле костей. Ребра, рука, бедро, нога, щека, твой грёбаный череп. Я держал собаку Моники и думал, ощущая ничтожный, но триумф. Оно было красное. На мгновение я погрузился в темноту с этим красным и держал шею Гэндальфа сгибом левой руки, которая теперь работала за две, и силы в ней хватало. Я согнул эту руку, согнул насколько мог, точно так же, как сгибал, когда делал упражнение с 10-фунтовой гантелей. Потом открыл глаза. Гэндальф затих, глядя мимо моего лица и неба за ним. «Эдгар!» — подошел Хастингс, который жил через два дома от Голдстайнов. На его лице читался ужас. «Ты можешь положить собаку. Она мертва». «Да». Я ослабил хватку. «Ты поможешь мне встать?» «Не уверен, что смогу», — ответил Хастингс. «Скорее завалю нас обоих». «Тогда пойди к Голдстайнам. Посмотри, как они». «Это ее песик», — вздохнул он. «Я сомневался. Надеялся». Он покачал головой. «Ее. Я не хочу, чтобы она видела его в таком виде». «Разумеется, но...» «Я ему помогу». Миссис Феверу выглядела чуть лучше и уже бросила сигарету. Потянулась к моей правой подмышке, замерла. «Вам будет больно?» «Да», — мог бы я ответить, — «но не так, как сейчас». И когда Хастингс уже шагал по дорожке к дому Голдстайнов, я ухватился левой рукой за бампер Хаммера. На пару нам удалось поставить меня на ноги. «Наверное, у вас нет ничего такого, чтобы накрыть собаку», — спросил я. «Если на то пошло, в багажнике есть кусок брезента». Она посмотрела в сторону багажника. Учитывая размеры Хаммера, путь предстоял долгий. «Слава богу, собака умерла до возвращения девочки». «Да», — согласился я, — «слава богу». «И однако она никогда этого не забудет, правда?» «Вы спрашиваете не того человека, миссис Феверо. Я всего лишь отошедший от дел строитель». Но когда я спросил Кеймена, тот выказал удивительный оптимизм. Он сказал, что именно плохие воспоминания истончаются первыми. А потом, сказал он, они рвутся и пропускают свет. Я ответил, что он несет чушь, на что Кеймен только рассмеялся. «Может, да», — сказал он. «Может, нет». Читал Игорь Князев.